это мне известно. А теперь я скажу тебе еще кое-что, — с нежностью в голосе продолжала Люси. Ко мне он тоже подбирался. Такой уж он человек. Не может дважды увидеть женщину и не закинуть удочку. Ты должен был знать об этом. «Я отказываюсь верить», — сказал Оливер. «Ха, ну, конечно. А ты сотни раз заходил к нему и приглашал его к нам. А прочие мужья и жены, привязанные друг к другу и разведенные, неудовлетворенные или просто любопытные, распущенные, ты осведомлен о всех. Ты был с ними вежлив и дружелюбен. Смеялся, когда затрагивалась эта тема или в газете публиковали скандальный материал. Но когда удар поразил твой дом, ты не засмеялся. Вся твоя терпимость, цивилизованность оказались бесполезными». «Прекрати», — сказал Оливер. «Я думала о тебе, Оливер», — безжалостно продолжала Люси. «Эти 10 дней. И решила, что ты был прав. Ну, по крайней мере, говорил ты все верно, даже если в жизни не дотягивал до провозглашаемого. Мы будем жить так, как ты хочешь», — сказал Оливер. «Перестанем видеться с этими людьми. Заведем новый круг знакомых». «Но этого я не прошу», — сказала Люси. «Мне нравятся наши друзья. Отчасти именно они помогали мне до сих пор чувствовать себя счастливой. Я не желаю терять их». Оливер поднялся. Щеки его горели. «Господи, чего же ты тогда добиваешься?» — повысил он голос. «Я хочу жить так, — спокойно заявила Люси, — чтобы никто, в том числе и я сама, не мог обвинить меня во лжи». «Прекрасно, — хрипло произнес Оливер. — Если это правда, я рад случившемуся». «Не спеши, — сказала Люси. — Ты, как всегда, торопишься ухватиться за половину правды, за ее приятную часть. Ту, что дает тебе сознание собственного благородства и приносит удовлетворение. Но другая часть, тайная, отталкивающая, сулящая боль, она ведь, Оливер, тоже существует. Отныне тебе не удастся игнорировать ее». «Но если ты намерена поведать, — сказал Оливер, — о каких-то других студентах, докторах, наших гостях или соседях по купе, избавь меня от этого. Я не интересуюсь твоим прошлым, не желаю ничего слышать». «А я не собираюсь признаваться в прошлых грехах, — вкрадчиво сказала Люси, — потому что их просто нет». «Тогда что же? — спросил Оливер. «Я хочу признаться в еще несовершенном». Сбитый с толку, Оливер негодующе посмотрел на Люси. «Ты мне угрожаешь?» — спросил он. «Нет», — сказала Люси. «Просто хочу заручиться гарантией того, что смогу войти в наш дом, свободной от обвинений. Внесем ясность. Если я решу вернуться, это будет новая семья». «Но никто не создает новую семью через 15 лет после свадьбы». «Возможно», — согласно кивнула Люси. «Тогда просто другую. До сих пор ты относился ко мне как к той девчонке, которую ты встретил много лет назад. Словно мне по-прежнему 20 лет, и я нуждаюсь в опеке и защите. А что касается серьезных вопросов, тут мой голос не стоит принимать во внимание. Я терпела это. Кто знает, почему? Вероятно, из-за лени. Или потому, что так мне было проще. А может, боялась прогневать тебя? Но теперь